Было 5:05, когда поезд подъезжал к Венеции. Четверть часа назад он проехал Местре. Мистер Паркер Пайн сидел с Элизой в ее купе. Путешествие было очень приятным и протекало без злоключений, но они оба ждали развязки. Мистер Паркер Пайн и Элиза внимательно смотрели друг на друга. Ее сердце сильно билось. Ее глаза искали в глазах мистера Пайна облегчение и поддержки. «Не беспокойтесь, пока я с вами, вы в полной безопасности». Неожиданно в коридоре раздался крик. «В поезде пожар! Пожар в поезде! Пожар! Горим! Караул!» Элиза и мистер Паркер Пайн мгновенно выбежали из купе. Испуганная женщина, похожая на венгерку, показала рукой на конец вагона. Из последнего купе вырывались клубы дыма. Мистер Пайн и Элиза побежали к злополучному купе. Вскоре к ним присоединились и другие пассажиры. Там, казалось, был настоящий пожар. Те, кто прибежали первые, кашляя, отошли в сторону. Вскоре появился проводник. «Дамы и господа, прошу вас, не беспокойтесь. В купе никого нет. Огонь удалось потушить». Пассажиры и проводник обменялись множеством быстрых вопросов и ответов. В это время поезд проезжал мост, который соединяет Венецию с материком. Неожиданно мистер Пайн повернулся и быстро пошел к купе Элизы. Женщина-венгерка сидела у раскрытого окна, она тяжело дышала. «Прошу прощения, мадам, но это не ваше купе». «Я знаю. Прошу простить меня. Я чуть не задохнулась от дыма». Она откинулась на спинку дивана, молча указав пальцем на окно. «Мне просто нужно было глотнуть немного свежего воздуха». Мистер Паркер Пайн стоял у порога, его голос звучал как-то по-отечески успокаивающе. «Теперь вам нечего беспокоиться. Огонь оказался не таким уж страшным, как всем показалось». «Замечательно. Вы возвращаете мне жизнь. Теперь я могу вернуться в свое купе». «Я бы попросил вас задержаться на секунду». «Что вы имеете в виду?» «Мадам, вы здесь останетесь, пока не придет хозяйка купе». Вскоре вернулась Элиза. «Похоже, это была дымовая шашка. Какой-то идиот кинул ее ради шутки. Проводник просто в бешенстве. Он спрашивает всех пассажиров, не видели что-нибудь подозрительного». «Миссис Джеффри, что у вас было в маленькой лиловой шкатулке?» «Драгоценности». «Не будете ли вы так любезны, чтобы проверить, все ли на месте?» Венгерка мгновенно разразилась проклятиями, сначала на своем родном языке, потом перешла на французский, чтобы ее лучше понимали все пассажиры злополучного вагона. Когда Элиза взяла в руки шкатулку, та показалась ей подозрительно легкой. «Ее вскрыли! Я буду жаловаться в дирекцию гражданских перевозок!» — пригрозила венгерка по-французски. «Они пропали! Все! Все пропало! Мой бриллиантовый браслет, мое колье, которое отец подарил мне в день свадьбы, серьги и кольцо из изумруда. К счастью, у меня на руке было обручальное кольцо. Мистер Пайн, помогите мне! Скажите, что нам сейчас делать?» «Я бы посоветовал вам позвать проводника, а я прослежу, чтобы эта женщина не покинула купе до его прихода». «Чудовище! Бестия! Это произвол, который вам будет дорого стоить!» Когда проводник вошел в купе, поезд уже прибыл в Венецию. События, происходившие в следующие полчаса, можно описать вполне лаконично. Мистер Паркер Пайн объяснился на итальянском с местными полицейскими и потерпел фиаско. Они обыскали венгерку и, ничего не найдя, отпустили.